Глава 45. Элиас. Призраки врываются в империю, как пылающие камни, пущенные из баллисты. Стена на границе полностью рухнула. Я чувствую духов так же, как чувствую земли ожидания. Они — кусочки зимы на ковре лета, и передвигаются, как стайка рыб, бок о бок в одном направлении. Сейчас они направляются на юго-запад, к деревне меченосцев, где я обычно добываю себе еду. Там живут честные простые люди, достойные трудяги. И сейчас они не подозревают, что за ужас на них надвигается. Я хочу помочь им. Но именно этого хотят и джинны, чтобы я отвлекся, забыл о своих обязанностях. Снова они пытаются использовать против меня мою человечность. Только не сейчас. Сейчас имеет значение только одно. Не люди, которые могут пострадать от нашествия призраков, а границы земель ожидания. Я должен восстановить ее. В лес постоянно приходят новые призраки. Что, если они тоже вырвутся наружу? Я должен держать их в пределах земель. Как только в моей голове формируется эта мысль, от земли начинает подниматься волна магии. Она наполняет мое тело. На этот раз магия куда сильнее, и при ее приливе я наконец понимаю, как же подло мной манипулировали джинны. Ощущать Маута, позволять магии войти в меня — это великое облегчение. Но также и великая вина. Я содрогаюсь от близости Маута. Это ощущение ничем не похоже на использование физической магии. Там я скорее обуздываю некую силу, которая и так является частью меня. А эта магия целиком внешняя, приходящая снаружи. Она проникает в меня, как болезнь, окрашивает мир в другие цвета. Эта сила меняет во мне что-то основное и изначальное. Я больше не чувствую себя самим собой. Но мои чувства сейчас не имеют значения. У меня впереди много работы. Магия позволяет мне увидеть границу такой, какой она должна быть. Все, что я должен сделать, это силой воли восстановить ее. Я собираюсь с силами. А где-то к югу отсюда призраки приближаются к деревне. Не думай об этом. Магия Маута трепещет во мне. Его присутствие ощущается еще сильнее. Постепенно, кирпичик за кирпичиком, я восстанавливаю стену, вызывая у себя в голове образы огромных кирпичей, сотканных из незакатного света. Когда я открываю глаза, стена полностью восстановлена и сияет ярче, чем когда бы то ни было. Но возведение границы не может заставить беглых призраков вернуться. Хотя и может удержать в своих пределах новых призраков, которые будут прикованы к землям ожидания. А я ожидаю много новых умерших. И что теперь? Должен ли я преследовать беглых призраков? Маут толкает меня на юго-запад. И это довольно убедительный ответ. Я бегу по ветрам, и это дается мне на удивление легко, намного легче, чем раньше. И хотя я все жду, что магия иссякнет при моем удалении от леса, она остается такой же сильной, потому что это магия Маута. Призраки рассеялись. Они наводнили окрестности, разбившись на маленькие группы. Сперва я направляюсь к деревне, которая ближе всего к землям ожидания. За милю от деревни я уже слышу крики. Я останавливаюсь на деревенской площади. Селяне даже не замечают моего появления из ниоткуда. Так велик хаос, учиненный призраками. «Тадиус, сынок, нет!» — вопит женщина с седыми волосами. Молодой человек на ее глазах заламывает руки старику и вздергивает их кверху с нечеловеческой силой. «Отпусти! Что ты делаешь? Слышится ужасный хруст, и отец юноши падает, лишившись чувств от боли. Молодой человек поднимает старика легко, как маленький камешек, и швыряет его в сторону деревни, на много ярдов вперед. Я обнажаю мечи, готовясь к атаке. Но тут Маут дергает меня. «Конечно, Элиас, какой же ты идиот», — говорю я себе. Нечего и пытаться в одиночку справиться со всеми, кто одержим призраками. Шева, помнится, сказала мне, прикоснувшись к моему сердцу и лбу. истинная сила Маута находится здесь и здесь. Магия влечет меня к приближающейся группе одержимых селян. В горле поднимается волна тепла, и я чувствую, что Маут побуждает меня заговорить с ними. «Стойте», — говорю я. Но нет, это говорит не Элиас, это говорит Бану Аль-Маут. Я перевожу взгляд с одного одержимого на другого. Я жду, что они набросятся на меня, но они только смотрят пустыми глазами, чувствуя шевелящуюся во мне магию. Призраки боятся ее. «Подойдите», — приказываю я им. Голос мой звучит с небывалой силой, в нем чувствуется власть повелителя. Они не могут ослушаться. «Ко мне». Они скалятся и кривятся, но ничего не могут сделать. Я набрасываю на них магию Маута, как веревку, связывая их воедино. Некоторые идут за мной в украденных ими телах, другие остаются призраками, но все они тащатся за мной с гневными стонами. Вскоре вокруг меня образуется круг из нескольких дюжин духов. Может быть, связать их всех вместе и забросить в земли ожидания? Я уже поступал так с призраками, которые напали на кочевников. Нет. Я смотрю на их искаженные мукой лица и понимаю, что духи сами не хотят быть здесь. Они хотят идти дальше, оставить этот мир. Отправить их обратно в лес — значит продлить их мучения. Магия изменяет мое зрение. И я вижу призраков такими, какие они есть. Страдающими, одинокими, испуганными, сожалеющими. Некоторые жаждут прощения, другие — доброты. Кто-то ищет понимания, а кто-то — объяснений. Еще есть призраки, которые требуют справедливости и суда. С этими духами сложнее всего, потому что они должны снова и снова переживать боль, которую причинили другим, прежде чем освободиться. Всякий раз, когда я смотрю на призрака и пытаюсь понять, что ему нужно, приходит ответ от магии. И с помощью этой магии я дарую им помощь. Это занимает много времени. Проходит несколько часов, а я пока переправил только дюжину призраков. Теперь две дюжины. Вскоре все призраки толпятся вокруг меня, жаждут поговорить, хотят, чтобы я их увидел. Селяне зовут на помощь. Наверное, надеются, что моя магия облегчит их боль. Я бросаю взгляд в их сторону и вижу не людей, а создания, которые попросту медленно движутся к своей смерти. Люди смертны, а следовательно, мне до них нет дела. Меня интересуют только призраки. Это новая для меня мысль. Странная. И она исходит не от меня. Но сейчас мне некогда над этим размышлять. Прибывают все новые призраки. Я останавливаю взгляд на каждом. Заглядываю ему в душу, пока, наконец, не переправляю дальше всех до единого. Даже тех, кто явился на мой зов в человеческих телах. Когда я заканчиваю свою работу, приходит время взглянуть на разрушения, оставленные призраками. Я вижу с десяток мертвых тел. И еще как минимум столько же не вижу. Какое-то тяжелое отстраненное чувство завладевает мной. Что это? Печаль? Сострадание? Я отмахиваюсь от него. Селяне теперь смотрят на меня с ужасом. Они простые люди, в конце концов. В любом случае, это только вопрос времени. Скоро страх подтолкнет их взять в руки мечи, факелы и вилы. Я все еще смертен и не хочу с ними сражаться. Один молодой человек выступает вперед из толпы. На лице его застыло странное выражение. Он открывает рот и хочет произнести слова благодарности. Но раньше, чем он успевает сказать их вслух, я разворачиваюсь и ухожу. Меня ждет еще много работы, и его благодарности я не заслуживаю. Несколько дней я провожу в метаниях по городам и деревням. Я ищу призраков, призываю их к себе, собираю в группы и занимаюсь их отправкой на ту сторону. В некоторых селениях вся процедура занимает не больше часа, в других местах мне требуется на нее почти весь день. Моя связь с Маутом растет. Но она еще не совершенна. Я чувствую, магия еще не соединилась со мной. Она существует отдельно, и я не смогу быть истинным ловцом душ, пока не найду способа полностью вобрать ее в себе. Вскоре магия настолько крепнет, что я могу почти мгновенно переноситься в места скопления призраков. Я уже переправил сотни, но остаются еще тысячи. И за то время, которое призраки провели среди людей, появилось еще сотня новых, потому что были человеческие жертвы. Я добираюсь до городка, где погибли почти все жители, и призраки, овладевшие ими, уже успели переместиться к следующему населенному пункту. Прошло почти 3 недели после побега призраков. Опускается ночь. Разражается страшная гроза, и я укрываюсь за поросшим травой холмом, свободным от камней и кустарников. Я всего в нескольких милях от гарнизона меченосцев. Гарнизонные барабаны бьют. Странно, что они делают это в такой час ночи, но я не обращаю на них внимания и даже не пытаюсь переводить их послание. Дрожа от холода, в пропитавшемся водой кожаном доспехе я пытаюсь собирать хворост. Но дождь все не утихает. И после получаса неудачных попыток разжечь проклятый костер, я, наконец, сдаюсь и решаю ночевать так. Я сжимаюсь в комок, натянув капюшон на лицо. Что проку владеть магией? Бормочу я себе под нос несчастным голосом. Если при этом не можешь даже развести для себя жалкий костерок, чтобы согреться. Я не жду ответа на свой вопрос, поэтому очень удивляюсь, когда чувствую прилив магии. А потом она охватывает меня снаружи, как кокон, создавая вокруг ореол тепла. О, благодарю. Я пытаюсь прикоснуться к этому кокону пальцем, но он неосязаем. Это просто окружающее меня тепло. Я и не знал, что способен на такое. Ты еще очень многого не знаешь. Знала ли Шева Маута лучше, чем я? Она всегда с таким почтением говорила о магии, почти с благоговением. А я смотрел на это, как ребенок смотрит на лица своих родителей, ища в них ответы на все вопросы мира. Почувствовал ли Маут смерть Шевы? Она ведь была связана с ним целую 1000 лет. Скорбел ли Маут о ней? Испытывал ли гнев по отношению к князю тьмы? Я вздрагиваю при мысли о повелителе джиннов. А потом думаю о том, кем он был раньше. Ловцом душ, переправлявшим с такой любовью души умерших людей. Теперь он стал чудовищем, которому нужно только одно – уничтожить человеческий род. В историях, которые я слышал от мамы, он всегда был либо безымянным королем, либо князем тьмы. Я размышляю о том, есть ли у него истинное имя, неведомое никому из людей. Неприятно сознавать, но я понимаю, что с джиннами обошлись жестоко. Однако это не оправдывает нынешних поступков князя тьмы. Хотя ненавидеть его, как раньше, я уже не могу. Когда я, наконец, поднимаюсь, отдохнувший и согревшийся благодаря помощи Маута, до рассвета еще остается несколько часов. Я чувствую какую-то прореху в ткани мира. Призраки, которых я ощущал неподалеку, теперь исчезли. Но в мире присутствует что-то еще, какие-то другие темные духи. Я не вижу их, но знаю, что они рядом. Я поднимаюсь, оглядываясь. Вокруг меня простираются широкие возделанные поля. Гарнизон расположен к северу отсюда. Дальше, на несколько сотен миль, тянутся земли усадеб патрициев. Дальше — столица. Потом хребет Невин. За ним Дельфиниум. Магия указывает мне на север, словно стремясь утянуть меня в этом направлении. Я простираю туда свой разум и чувствую хаос. Кровь. Большую битву. И появление все новых призраков. Только они, в отличие от остальных, не стремятся попасть в земли ожидания. Они свежи, бодры и пленены странной магией духов, подобной которой я никогда еще не видел. Проклятие. Что это такое? Эти призраки каким-то образом втянуты в битву. Они связаны с кровью. Может ли сейчас на севере разразиться большая война? В это время года на Тибарум часто случаются набеги врагов империи. Но Тибарум на западе. Маут поднимает меня на ноги, и я иду по ветрам к северу, устремляя взгляд на мили вперед. Наконец я нахожу толпу призраков. а над ними вьется еще одно облако духов. Большинство призраков устремляются в какое-то конкретное место. Яростные и голодные. Я вижу, что они несутся к мертвым телам, кровопролитию и войне. Я понимаю это так же ясно, как если бы они мне прямо сказали об этом. Что за война? Какая война? Я в полном замешательстве. Может быть, карконы снова вырезают стойбище дикарей в Невенских горах? Если так, понятно, куда стремятся все эти призраки. Барабаны ближайшего ко мне гарнизона отбивают сигналы, и на этот раз я внимательно слушаю. Карконы вот-вот атакуют. Всем резервным войскам срочно явиться в казармы Южной реки. Послание раз за разом повторяется. И до меня, наконец, доходит, что призраки спешат вовсе не в Невенны. Они стремятся в Антиум.